Глава вторая. Мы возвращаем сокровище владельцу, но есть один нюанс. Я подняла Арсения Захаровича с пола и впихнула в Альжбеткину квартиру. Туда же засеменила Солька, обмотанная одеялом. Вот теперь я могу разобраться со своей мамой. «О каком отпуске ты говоришь?» — грозно спросила я. «О твоем, дорогая». «О моем. Так вот, мой отпуск — это мой отпуск, и я сама разберусь, как и где, а главное, с кем мне его проводить». «Ты грубишь матери». «С одной стороны, она права. Но лучше сразу взять ситуацию в свои руки, иначе я и не замечу, как мама окажется в моей багажной сумке. Я опаздываю на работу, прости, мне надо бежать». Я нажала на кнопку лифта, и он гостеприимно раскрыл двери перед надувшейся от обиды мамой. «А кто этот очаровательный мужчина?» — спросила она, поглядывая в приоткрытую дверь Альжбеткиной квартиры. «Маньяк». «Мне просто необходимо с ним познакомиться». Сказав это, мама направилась вовсе не в сторону лифта, а в сторону Альжбеткиной квартиры. Открывая дверь, она сладко произнесла. «Альжбета, душечка, ты же не откажешь мне в чашечке кофе с дороги? Мы так давно с тобой не виделись». На секунду я представила себе Альжбетку в полуобморочном состоянии. Ринувшись в свою квартиру, я запила остатки зубной пасты глотком ледяного вчерашнего чая, причесалась, посмотрела на себя в зеркало и сказала. «Чует мое сердце, не будет у тебя отпуска. Все планеты сейчас выстраиваются в иной ряд. Все звезды рисуют иные созвездия. Не будет у тебя отпуска. Не будет». В офисе все суетились. Никому и дела не было до того, что сегодня у меня последний рабочий день. Я разнесла тортики и печенье по любимым отделам и уже собиралась прибраться на столе, как из своего кабинета вынырнула Любовь Григорьевна и поманила меня пальцем. Любовь Григорьевна — финансовый директор, и помимо рабочих моментов нас связывает одна маленькая тайна. Я ей помогла влюбить в себя одного очень милого юриста — Крошкина Илью Андреевича. Моя интуиция подсказывает, что все у них получится. Закрывая за мной дверь, она зашептала. «Он сделал мне предложение. Ты можешь себе представить, он сделал мне предложение?» «Надеюсь», — сказала я саркастично. «Вы не сразу ответили согласием, а сказали, что года три подумаете». «Нет», — замотала головой директриса. «Я почему-то сразу согласилась». «Странно», — пожала я плечами, еле сдерживая улыбку. Любовь Григорьевна смотрела на меня в замешательстве. Я засмеялась и обрушила на нее целый поток поздравлений и пожеланий. «Вы молодец!» — воскликнула я. «С детишками не тяните. Пока медицина бесплатная, надо торопиться». «Он как сделал предложение? Цветы подарил? Поздравляю, поздравляю, поздравляю!» Я совсем закружила Любовь Григорьевну, и она, совершенно счастливая, рухнув на стул, стала обмахиваться розовой папкой. «Ты думаешь, я правильно поступила, что согласилась?» «Само собой. Зря мы, что ли, столько партизанили. Еще раз поздравляю!» «Это все благодаря тебе, и я хочу, чтобы ты обязательно была на нашей свадьбе». «А когда свадьба?» — поинтересовалась я. «Через 2 недели». «Так быстро?» «Мы 10 дней назад подали заявление, но я как-то смущалась сказать». «А я в отпуск отбываю. Где-то на месяц, так что букетик ваш поймать не смогу. Но вы его засушите, я потом его заберу». «Ах, ну да, Виктор Иванович что-то говорил». «Я уже и заявление написала». «Тогда поздравляю тебя с отпуском. Что-то быстро тебе его дали». «Заслужила». Еле сдержалась, чтобы не захихикать. Финансовая директриса всегда ждет от меня какого-нибудь подвоха или чего-нибудь из ряда вон выходящего. Так и есть. Любовь Григорьевна покраснела. «Да нет, не тем способом, что вы подумали, все было куда прозаичнее». «Просто я помогла Воронцову найти те самые миллионы, на проценты от которых мы теперь покупаем безделушки. Вот он и решил меня так отблагодарить». У меня на столе зазвонил телефон, и я поспешила в приемную. «Фирма Ланди». это я», — зашипела Альжбетка. «Не беспокойся, я тебя еще узнаю». «Как ты могла нас бросить в такой ситуации?» «А что в мире делается?» «Твоя мама шушукается и обхаживает этого промасленного Арсения Захаровича. Солька пошла на работу, а я тут одна, с этими... Это, конечно, твоя мама, но ты же понимаешь, что моя жизнь висит на волоске». «Я приду после обеда. Надо утрясти кое-какие дела. Я еще даже с Воронцовым не разговаривала». «Ну, это так долго». «Знаешь что? Я с мамой прожила больше 20 лет. И ничего, жива-здорова». «Но зато у тебя есть отклонения». «Какие такие отклонения?» — заворчала я. «От нормы», — прошипела Альжбетка. «Сиди там и слушай, о чем они говорят», — зло прошипела я. «В конце концов, это ты стащила у бедного толстяка его последние сокровища». «Я не брала у него ничего, я даже его не знаю». «Вот иди и расскажи ему об этом, ему будет интересно». Я положила трубку, понимая, что это бесконечный разговор. Я, конечно, не завидую Альжбетке. Общение с моей мамой может пагубно отразиться на ее психике, но мне временно не до этого, так что пусть немножко помучается. Приведя бумаги в порядок, известив всех о своем отпуске и ответив на кучу телефонных звонков, я посмотрела на дверь Воронцова. Он еще не приезжал, и я его ждала, чтобы сказать ему такое, чтобы думал обо мне целый месяц. Я подошла к окну и размечталась. Хлопнула дверь, и я услышала знакомый голос. «У тебя неплохой вид сзади». Я резко развернулась. «Виктор Андреевич, какого черта вы опаздываете на работу?» «Пойдем в кабинет, расскажу тебе все новости». Воронцов сразу направился к бару и налил в два бокала коньяк. Мне не хотелось, но надо так надо. «За твой отпуск», — сказал он и сделал глоток. «Спасибо», — ответила я и последовала его примеру. «Вот вернусь, а вы тут без меня совсем зачахли, похудели, осунулись». Воронцов усмехнулся. «Я же как раз собирался рассказать тебе новость. Я больше не буду работать здесь. У меня своих дел куча. Порядок я навел, так что у тебя теперь появится новый начальник». «Что?» — изумилась я. Эта новость меня вовсе не обрадовала. Воронцов — весьма обеспеченный человек, и моим начальником, по сути, оказался случайно. Когда-то он подарил эту фирму своей сестре, и та доверила ее руководство мужу, Селезнёву Валентину Петровичу. Супруг скончался, и Воронцов временно взял бразды правления в свои руки. Я очень надеялась, что это временно изменится на что-нибудь более постоянное, например, навсегда. «После отпуска познакомишься с новым директором, а я возвращаюсь к своей прежней работе. На это место я нашел вполне толкового парня, так что, думаю, проблем не будет». «Вы что?» — возмутилась я. «Бросаете меня?» «Отдаю в хорошие руки», — заулыбался Воронцов. «Вот гад». «Ладно». Я резко встала и залпом допила коньяк. «Надеюсь, он будет помоложе вас, а то, когда вы ходите, раздается скрип ваших древних суставов». С этими словами я вышла в приемную, и тут вновь зазвонил телефон. «Это я», — опять сказала Альжбетка. «И что дальше?» «Мама твоя ушла». «Я рада за тебя, за себя и за всех, кто живет в нашем доме». «Но Осиков-то остался». «А что он делает?» «Сидит и молчит». «Странно». «Ничего странного», — вздохнула Альжбетка. «Я объяснила ему, что ты у нас главная, и что пока ты не придешь, ничто с мертвой точки не сдвинется». «Какая ты молодец! Лучше не придумаешь. Сама сокровище затырила, а я разбирайся». «Анечка, милая, я прошу тебя, приходи скорее. Я боюсь его. Ты же знаешь, я ничего не брала». «Анечка, Анечка, да, меня так зовут. И что дальше? Вечно мне приходится решать все за всех». И вдруг мне стало действительно жалко Альжбетку. Я вздохнула, мысленно прощаясь с Воронцовым, и сказала. «Скоро буду. Жди меня». «Спасибо тебе». «А у Сольки сколько сегодня уроков?» «Вроде 3. Тоже обещала скоро прийти». «Вот и ладненько, не волнуйся, мы без боя не сдадимся». Повесив трубку, я стала собирать свою сумку. Пусть только попробует меня остановить. Заглянула в дверь Воронцова и спросила. А можно будет считать, что отпуск у меня с сегодняшнего дня? Нет, нельзя. Ехидно сказал Воронцов. До свидания, буркнула я, закрывая дверь. В душе плескались грусть и обида. Ругать за то, что я сбегаю, Виктор Иванович меня не будет. Это я знаю. Да и неизвестно, вернусь ли я сюда после отпуска. Не хочу другого директора. Не хочу. Когда я вышла на улицу, зазвонил мой мобильный. «Что надо?» — спросила я, думая, что это уже Солька. «Отдохни хорошо, малышка», — услышала я голос Воронцова. «Ладно», — вяло ответила я. «Сверху у тебя тоже неплохой вид». Я задрала голову и увидела Воронцова около окна. «Милый». Махнула ему рукой, показала язык и направилась к остановке. «Много ли надо нам ненормальным для счастья?» Дома у Альжбетки я застала следующую картину. Осиков сидел в кресле с газетой в руках. Откуда, интересно, у Альжбетки в квартире газета? И совершенно бесцеремонно болтал левой ногой в воздухе, нервируя бедную хозяйку. Она теребила край скатерти, робко надеясь, что этот кошмар — все же мираж, который растает в воздухе с минуты на минуту. «Добрый день!» — отчеканила я. Осиков вскочил, отшвырнул газету. Это оказался толстый рекламный проспект. И провозгласил. «Осиков Арсений Захарович!» Я сочувственно посмотрела на Альжбетку. «Знаю, мы с вами уже неоднократно встречались», — тактично напомнила я. «Забудешь такое, как же?» «Помню. Просто теперь я надеюсь». Арсений Захарович заходил по комнате. «Дело примет иной оборот, более официальный». «Да будет так», — подняла я глаза к небу. «Мне нужны мои сокровища». Мои уши заболели. «А с чего вы взяли, что мы имеем к этому отношение?» «В основном к этому имеет отношение она», — сказал Осиков, кивая в сторону Альжбетки. «Но мне стало известно, что всем здесь заправляете вы». Он остановился и посмотрел мне в глаза. «Так что будьте любезны». Арсений Захарович развел руками, давая понять, что он все сказал, и теперь дело за мной. Я по-прежнему ничего не понимала и жутко хотела конкретики. Пожалуй, надо быть более решительной и настойчивой. «Предъявите улики. Пока все, что вы говорите, — это лишь пустые слова». «С удовольствием», — оживился Осиков, чем меня сильно удивил. Он принялся с достоинством выворачивать карманы брюк, кидая при этом весьма многозначительные взгляды на нас. На столе оказались Альжбеткина помада. Носовой платок, карточка видеопроката, квитанция об уплате за мобильный телефон, два накладных ногтя и замызганный пропуск в один из дорогих косметических салонов Москвы, на котором в правом верхнем углу была приклеена Альжбеткина фотография. Все это принадлежало когда-то Альжбетке, и если говорить об уликах, то тут мы были бессильны, нас приперли к стенке. Правда, пока что это не объясняло ничего. Пожалуй, Осикову было нетрудно узнать, где проживает наша длинноногая красавица, а до ресторана он нас, скорее всего, выследил. Представив, как он крался за нашими спинами, я еле сдержала улыбку. Я посмотрела на Альжбетку. «Да, это мое!» Обрадовалась она и с трепетом стала перебирать любимые вещи. «Я это все потеряла!» Альжбетка осеклась. «Где?» — поинтересовалась я. «Там, где хранились мои сокровища!» — воскликнул Арсений Захарович. «Вы нас извините», — сказала я. «Дело бесспорно проясняется, но нам надо уединиться на кухне, чтобы уточнить некоторые детали». «Только ненадолго!» — заволновался Осиков. «Не беспокойтесь. А кто, кстати, пришил вам карман? Мне кажется, он был оторван». «О, ваша мама, добрейшей души человек!» Я посмотрела на Альжбетку. Она нитки попросила, ну, я и дала. А что было делать? Я потащила Альжбетку в кухню. «Ты где это все потеряла?» — поинтересовалась я. «В гараже. В этом ненавистном гараже Селезнёва, когда мы деньги искали». «Точно. У тебя тогда сумка упала, и все рассыпалось». «Ну да. Я собирала все в такой спешке, вот и не доглядела. Предыдущее приключение здорово заставило нас побегать. Полагая, что искомые деньги находятся в гараже моего к тому времени умершего начальника, мы наведались туда с ревизией. Отыскав сейф, мы дико обрадовались, но только открыть его сразу не смогли и не придумали ничего лучше, как попросту притащить его ко мне в квартиру. В сейфе денег не оказалось. Там лежали только образцы пород камней, кусочки мрамора, гранита и прочая белиберда. И нам пришлось искать совсем в другом месте. «А о каких же сокровищах он твердит?» — задумалась я. «Не знаю. Не о деньгах же твоего покойного начальника». «Ты что, к этому он вообще никакого отношения не имеет? Тем более, что в гараже их не было». «Пойдем, обрадуем его, что к нам частично вернулась память. Говорить буду я, а ты молчи». «Хорошо». В дверь зазвонили. «Это Солька», — сказала Альжбетка. «Иди открывай». Осиков нервно ходил по комнате. «Мы обсудили создавшееся положение», — начала я, кивая вошедшей Сольке. «Но нам хотелось бы уточнить, где именно вы нашли эти вещи». «В гараже моего приятеля Вальки. Он умер, и это ужасно». Арсений Захарович сел на диван и удрученно посмотрел на нас. «Уже лучше. Оказывается, мой бывший начальник некогда был его приятелем». «А ваши сокровища хранились в гараже?» «Ну да. Где им еще храниться?» «Логично. А почему вы думаете, что это именно Альжбетка их похитила?» Осиков вскочил и ловко извлек из кучки накладной ноготь. «Это я нашел в том месте, где все и было спрятано. А это...» Осиков поднял в воздух второй накладной ноготь. «Лежала вместе с остальными вещами в кучке около дивана». «Да уж, работа была проделана капитальная. Этот Осиков просто ищейка, да и только. Ему бы клетчатое пальто и узенькую длинную собачку на поводке». «В каком месте было спрятано ваше сокровище?» Осиков посмотрел на нас с явным неодобрением. Ему казалось, что мы морочим ему голову. «В сейфе, конечно», — пожал он плечами. «А сейфа там больше нет, только пыльный квадрат на полу остался». Мы так и сели. «Так вам камни эти нужны?» — выпалила Солька. «Так бы сразу и сказали». Осиков расцвел. Ему было приятно осознавать, что его наконец-то поняли и услышали. «Камни, да, камни! Верните мне их, пожалуйста!» Сейф проживал у меня на балконе. На нем стояла старая лампа, которую мама все грозилась забрать. А мне уже давно хотелось ее выкинуть. Значит, ему нужны эти булыжники. Сколько возни из-за ерунды. Наверное, мой бывший начальник увлекался раскопками и географией или еще чем-нибудь в этом роде, если набил свой сейф природными материалами. «Пойдемте», — сказала я. «Сейф у меня на балконе. Мне его Валентин Петрович на хранение отдал. Говорит, пусть у тебя постоит, а то я ремонт в гараже затеял». «Так вы знали Вальку!» — воскликнул Осиков, пытаясь меня обнять. Я тактично отстранилась и сказала. «Вообще-то, это мой бывший начальник. Мы работали вместе. Пойдемте, я отдам вам камушки». На балконе было свежо, и я с удовольствием глотнула прохладного воздуха. Этот суетливый Осиков измотал меня просто до невозможности. «Забирайте своего железного друга», — сказала я, указывая на ладненький сейф, который мы с таким трудом втащили сюда. Осиков вдруг изменился в лице, бросился к сейфу, распахнул его и стал выбрасывать коробочки с камнями, как будто это ненужный хлам. Нашему удивлению не было границ. Еще недавно этот человек трепетно называл эти булыжники сокровищами. Теперь же было похоже, что он интересуется совсем другим, и камни для него не имеют никакого значения. Выкинув почти все на пол, Арсений Захарович углубился в изучение старых потрёпанных журналов. «Простите», — начала Солька. «Ну, разве это не то, что вы искали?» Она указала на кучу прозрачных коробочек с булыжниками разной величины. «Нет, что вы, это просто камни, детские забавы, никому не нужная коллекция». «Но вы же кричали, отдайте мне мои камни», — напомнила я. «Ну да, не мешайте». Осиков продолжал копаться в журналах, он листал их, тряс, рассматривал газетные вырезки и какие-то схемы. Казалось, он не видит и не слышит нас. Из одного журнала выпала заляпанная карта. Осиков вскочил и заметался. Я убрала светильник сейфа, и он смог расстелить карту. «Вот!» — воскликнул он, тыкая в какие-то леса и поля. «Здесь мои камушки!» Мы переглянулись. Надежда на то, что он умственно здоров, опять начала таять, как дым. Свернув карту, Осиков сказал: «Я пошел, спасибо». «Идите», — кивнула я. Маленький мужчина зашагал в коридор. Мы остались на балконе. «Что-то мне это не нравится», — сказала Солька. «Мне тоже», — прошипела Альжбетка. Я промолчала. Дверь квартиры была закрыта, а ключи лежали в моем кармане. Осиков вернулся и с недоумением посмотрел на нас. «Там закрыто», — сказал он. «Я знаю». «Так откройте», — пожал плечами Арсений Захарович. «И куда вы пойдете?» — спросила я, чувствуя, что на моем балконе хранилось нечто большее, чем горсть отбитых камней. «В лес по карте», — сообщил Осиков. «Один?» — вопрошала я. «А вы волков не боитесь?» Арсений Захарович вдруг побледнел. «Вы же никому не скажете, что я здесь был, так?» Я почувствовала, что затронула больную тему. «Значит, эти камни...» — я указала на пол. «Не являлись пределом ваших мечтаний. Значит, вас интересует кое-что другое». «Вы можете нам довериться», — душевно пропела Солька. «Мы так уже знаем очень много», — добавила она уже другим тоном. «Я предлагаю вам рассказать нам все. Вы как на это смотрите?» — спросила я. Арсений Захарович помедлил, вытер выступивший на лбу пот, тяжело вздохнул и сказал: «Согласен. Тем более, что мне одному, наверное, не справиться».